Я сомневаюсь, что это произойдет, учитывая, что тебе также придется наказать вон того мистера Бланди, так как он тоже напал на меня, а я действовал только в целях самообороны. Учитывая, что он один из твоих подчиненных, тебе не понравится, если его отстранят, и если ты сделаешь это только со мной, тогда я смогу достаточно легко распространить правду о вещах среди других студентов, и ты будешь выглядеть как авторитарный и коррумпированный человек, который скрывает вину своих подчиненных, наказывая тех, кто не подчиняется твоему командованию. Я говорю легко. Эти яйца довольно хороши, но, может быть, в следующий раз я мог бы положить на них немного больше перца. О, может быть, завтра приготовим мапо-тофу, оно должно быть вкусным. Ты довольно уникальный ученик, говорит Сона, и я пожимаю плечами. Не совсем, я вполне среднестатистичен по своему собственному мнению. Просто я не какой-то идиотский козел и не собака, которая слепо повинуется другим. Я следую своим собственным правилам, вот так просто, говорю я. Затем пью немного чая и в конце отрыгиваю. Да, этот чай действительно высокого качества. Тогда как насчет пари, спрашивает Сона, и я продолжаю есть, смакуя свой бенто. Мы играем в шахматы, и если я выиграю, ты извинишься перед Саджи и отнесешься к своему обучению более серьезно. Я на мгновение задумываюсь, прежде чем проглотить пищу во рту. Конечно, и когда я выиграю, я не хочу, чтобы ты вызывала меня, и не будет никаких последствий из-за того, что я только что сделал. Я говорю достаточно просто. Чем меньше мне придется приходить сюда, тем лучше, будет меньше шансов, что меня заметит Риасгримари, дьяволы, разгуливающие по городу, и Сонаситри, которая гораздо хитрее, учитывая, что она прячется среди сотрудников или учеников школы. На завершение игры ушло 13 минут. Сона может быть коррумпированным администратором, которому нравится вести себя как королева, когда все должны ей подчиняться и проявлять уважение, но она, по крайней мере, хороша в шахматах. Ей даже удалось убрать 4 мои пешки и одного слона, совсем неплохо. Она действительно потеряла все свои остальные фигуры и закончила игру, не оставив ни одной фигуры, но она все еще была довольно хороша. Ну, она все еще не может сравниться с Холмсом и Мориарти, когда дело доходит до шахмат, и с этими двумя учителями вполне естественно, что я прилично играю. То, что она продержалась 20 минут против меня, свидетельствует о ее мастерстве. Вернувшись в свой класс, я замечаю, что Ай там больше нет. Оглядевшись, я поворачиваюсь к одному из других студентов и вежливо спрашиваю: «Эй, а где Ай?» Спрашиваю я, и маленький мальчик передо мной пытается вести себя жестко. Я не знаю, и мне все равно, он говорит, и я кладу руку ему на плечо и начинаю давить. «Ты уверен, что не знаешь? Если ты знаешь и не скажешь мне, я буду очень недоволен». Он начал извиваться, когда я начинаю давить сильнее, он пытается отстраниться, но терпит неудачу. Глава 30. Я действительно не знаю. Все, что я знаю, это то, что ее брат подошел поговорить с ней, и они ушли вместе, сказал мальчик, и я оторвался от его плеча. Видишь, это было так сложно, в следующий раз будь добрый, говори правду, когда кто-то задает вопрос, кто знает, что другая сторона может сделать с тобой в противном случае. Радостно говорю я, слегка похлопывая его по щекам. Такие люди в глубине души трусы, если вам нужна от них информация, просто немного пригрозите им, и они расскажут вам все, что вам нужно знать. Выйдя из класса, я начинаю искать Аю. Это заняло почти все до конца перерыва, пока я не нашел ее, она складывала какое-то спортивное снаряжение. Сидя рядом с ней, я почти чувствовал ее страх и дискомфорт. Бросив взгляд, я вижу, как она морщится, и потому, как она двигается, я вижу, что она снова получила травму, ее кожа головы также слегка покраснела, что показывает, что ее волосы, скорее всего, дергали или что-то в этом роде. Мои руки крепко сжимаются при этой сцене, но я держусь. Сегодня я должна вернуться домой. Мои родители беспокоились обо мне с тех пор, как я вот так просто исчезла, говорит она, и я хмурюсь, мой гнев растет, но я не позволяю ему поглотить меня. Если она намерена вернуться, я позволю этому случиться, но прежде чем она это сделает, мне нужно будет подстраховаться в связи с ее ситуацией. Даже если она вернется домой, я не могу позволить ей вернуться только для того, чтобы ее оскорбляли и обижали. Я никому не причиню вреда напрямую, если она поговорит со мной, я не буду свободно выражать свои желания, если она не попросит меня защитить ее, но я могу тайно что-то сделать, чтобы улучшить ее положение дома. Что касается небольшой мести за ее брата, который явно кусок дерьма, если то, что я говорю, является каким-либо признаком, это буду говорить не я. Я обещала ей ничего не делать и действовать только после того, как она меня об этом попросит, и я сдержу свое обещание. Понятно, я не буду тебя останавливать, но, пожалуйста, помни, что у тебя есть комната в моем доме на всякий случай, если ты захочешь или тебе понадобится место для ночлега. Говорю я, и она медленно кивает, прежде чем встать. Мне нужно в туалет, увидимся на занятиях. Говорю я ей, когда ухожу, чтобы она шла своей дорогой. Как только ее больше не видно, я достаю телефон и звоню. Проходит некоторое время, прежде чем кто-нибудь мне отвечает. «Да, Ринтера, ты нашел что-нибудь из того, что я просил?» Спрашиваю я. «Да, да, я нашел 4 банды, которые занимаются торговлей наркотиками, проституцией и всеми видами теневого бизнеса, а также 2 бродячих дьяволов недалеко от промышленного района. О, и я также нашел 3 компании ростовщиков. Этот город действительно плохо управляется. Если бы за одно утро я смог найти так много дерьма, то мне пришлось бы задаться вопросом, сколько же еще есть, действительно город, управляемый дьяволами?» Спрашивает Ринтера, и я фыркаю. Вполне логично, что такие подонки, как Ринтера, могут найти других подонков легче, чем приличных маленьких леди из высшего общества дьявола или их маленьких лакеев, если верить информации Миттелтоних. Немного странно, что было так просто найти 2 заблудших дьяволов, но даже если они немного больше, чем потенциальные помехи для моих планов, я мог бы пойти и поймать их сегодня вечером. Мне нужно больше узнать о физиологии дьяволов, их слабостях, их сильных сторонах, и особенно нужно выяснить, что я могу сделать, используя их. Я хочу, чтобы ты временно прекратил любое дальнейшее расследование в городе. У меня есть более важные дела, которые я хочу, чтобы ты сделали. Тебе предстоит отправиться в эти банды наркоторговцев и украсть у них много наркотиков. По крайней мере, 30 килограммов их запасов, если возможно, больше, но убедитесь, что никто не знает, что это был ты. Если это окажется невозможным, убей любого, кто встанет на пути, и не оставляя ни свидетелей, ни энергетической подписи, что это был ты. Помни, что скрытность — это самое важное, так как мы хотим, чтобы этому ограблению уделялось как можно меньше внимания и чтобы никто не связывал его с нами. О, и если у них есть видео малолетних или любого другого извращенного дерьма в этом роде, я хочу, чтобы ты тоже взял это все с собой и принес мне. Хорошо, я много раз делал это раньше для быстрой оплаты. Но все же, зачем тебе весь этот хлам? Ты планируешь продать это дерьмо или что-то в этом роде за наличные? Он спрашивает. Нет, я не хочу распространять или распространять такой мусор, но у меня есть несколько идей о том, как использовать этот мусор в своих интересах. Говорю я, без сомнения, со злой улыбкой на лице. Я пообещала ей, что ничего не буду делать напрямую, если она меня не попросит, но тот, кто чуть не задушил ее до смерти, был членом ее семьи. Я не убью никого из них, не вырву их души, заставлю их выжить, прежде чем закопаю под землей в канализационных системах или в любом другом из сотни других маленьких наказаний, которые я собирался применить к тому, кто чуть не задушил маленькую девочку до смерти без уважительной причины. Но даже если я этого не сделаю, пока, кто знает о будущем, это не значит, что я не смогу добиться справедливости. Одна только мысль о том, что произойдет, заставляет меня ухмыляться. Глава 31. Глава 31. Предыстория Аи. Ая не всегда была грустной девочкой. Она еще помнила время, когда была счастлива. Время, когда она могла смеяться и играть со своей матерью, у нее были друзья, и ее брат был добр к ней. Однако со временем маленькая Ая начала замечать, что все меняется. Черт, это твоя вина. Если бы вы лучше поддерживали меня, я бы не был так напряжен и не потерял бы работу. Отец Аи, Дзира Асагири, накричал на свою жену Мамака. Женщина сжалась в страхе, Дзира в гневе ударил ее так сильно, что она упала на пол. Когда она упала на пол, она повернулась к нему с сердитым взглядом, но Дзира посмотрел на нее сверху вниз. «Что, у тебя есть какие-то претензии? Тебе просто нужно слушаться и поддерживать меня всем, чем можешь. Это простая задача, которую может выполнить любой человек, даже тот, кто бросил колледж, как ты, сказал Дзира, и Мамака хотела возразить, что только потому, что она забеременела от него, ей пришлось бросить учебу, так как кто-то должен был воспитывать их сына, Канами, и получать деньги на содержание ребенка. Но она не осмеливалась снова говорить об этом, особенно после того, как сделала это в последний раз. И пока Ая наблюдала за всем этим, ее обошел Дзира, с большим рвением подошел к Канами и опустился на колени перед сыном, чтобы посмотреть ему в глаза. «Канами, сын мой, ты должен быть лучшим. Помни об этом, только тот, кто наверху, может наслаждаться жизнью, поэтому ты должен поступить в лучший университет, быть лучшим в каждом тесте, тебе суждено всегда быть лучшим. Иначе». Затем Дзира на глазах у Канами дернул его за волосы и закричал, «Ты станешь бесполезным, ты будешь лучшим, несмотря ни на что, ты слышишь меня, у тебя нет другого выбора, ты будешь лучшим, несмотря ни на что». Именно после того дня, когда ее отец потерял работу, жизнь Аи начала превращаться в руины. После этого дня жизнь становилась все хуже и хуже. После того, как ее отец потерял работу, он проводил большую часть дней, сидя на диване с банкой пива в руке, в то время как Мамака должна была сама пойти и найти работу, так как Дзира решил, что не может позволить ей воспитывать Канами. Канами был центром семьи, и Мамака приходилось проводить все больше и больше времени в поисках работы. Мамака начинала работать в 6 утра, чтобы каждый божий день возвращаться домой только поздно вечером, а также отвечала за уборку дома, готовила еду и все остальное сама. Ая хотела помочь и делала все, что могла, но она все еще была маленькая и мало что могла сделать. Канами в самом начале тоже хотел помочь, но не мог, так как ему нужно было учиться. Из еды, которую готовила Мамака, большая часть досталась важным людям в доме, то есть Канами получал самую большую долю, Дзира получил второе место, но он не возражал против этого, так как его еда была почти такой же большой, как у Канами, и Ая должна была оставить остатки, которые остались после. Однажды она попыталась взять еще немного, съесть немного мяса, которое так хорошо пахло, вместо небольшого количества риса с, может быть, овощами, как в большинстве других блюд, но ее жестко отчитали и накричали за то, что она пыталась взять мясо, которое должно принадлежать тем, кто имеет наибольшее значение, и самым важным был Канами, которого нужно было правильно кормить, чтобы он мог продолжать быть лучшим. Мамака хотела помочь, но она не могла так много, учитывая, как постоянно она была измотана работой и нуждалась в уходе за домом. Она высоко ценила попытку Аи помочь, несмотря на то, что была такой маленькой, но она ничего не могла сделать, чтобы помочь Аи, так как боялась реакции Дзира, если бы она попыталась. Так проходили годы, оценки Канами со временем становились все лучше и лучше, и Дзира называл его гением, который громко заявлял, что все идет правильно. Когда пришло время для средней школы, Канами получил стипендию для престижной частной школы, все это указывало на то, что Дзира был прав в своих решениях, и он еще больше сосредоточился на том, чтобы убедиться, что Канами улучшится. Ситуация, однако, становилась все хуже для Аи, так как ее мать все меньше и меньше могла заниматься уборкой дома, поэтому все больше и больше это была ее собственная ответственность. Таким образом, несмотря на то, что ей было 9 лет, она была единственной, кто отвечал за большую часть домашней работы по дому, за исключением еды. Это было очень тяжело, и ее школьные оценки пострадали из-за того, что время, которое она должна была потратить на учебу и учебу, вместо этого было потрачено на уборку дома и на то, чтобы убедиться, что все идеально и без стресса для Канами. Независимо от того, насколько хорошими или плохими были ее оценки, ее отцу было все равно, но он не позволял ей играть на улице или навещать друзей, так как у нее была работа по уборке дома. «У каждого в доме есть своя ответственность», — говорил он, — «Мамака нужно заставить свою толстую ленивую бесполезную задницу, бросившую учебу, работать и приносить деньги. Ая должна была платить денег, которые они тратят на то, чтобы кормить и содержать ее, убирая дом. Канами должен был учиться, чтобы всегда быть лучшим и поступить в Токийский университет, а Дзира должен был присматривать за Канами, чтобы убедиться, что он учится правильно. Все, что выходило за рамки этого, было неприемлемо в глазах Дзира, чему Ая научилась однажды, когда пошла с подругой купить немного мороженого перед возвращением домой, и на нее накричали за то, что она опоздала на работу и легла спать без ужина, а утром она также не позавтракала. Это была гнетущая и ограничивающая семья, там не было ни смеха, ни счастья, кроме того, которое Дзира мог чувствовать всякий раз, когда Канами занимал первое место, подтверждая свои убеждения. Однако после поступления в среднюю школу в такой модной и престижной школе произошло нечто ужасное. Ая возвращалась домой с занятий, как обычно, она пошла прямо домой пешком, так что это заняло некоторое время, но когда она вошла в дом, она увидела его. «Ты неудачник, подонок, бесполезный мусор, пустая трата спермы, как ты посмел потерпеть неудачу», сказал Дзира, оседлав перепуганного Канами, который съежился на полу, а его отец навалился на него сверху, как будто хотел ударить его и плюнуть во все стороны. А ей захотелось убежать, когда она увидела это, но, попытавшись отступить, она совершила ужасную ошибку. Она издала какой-то звук. Из-за расшатанной половицы раздался звук, и вместе с ним Джира обратил на нее свои безумные глаза. Она хотела убежать, но прежде чем она смогла, Дзира подошел к ней, и его рука двинулась, схватив ее за волосы. Он потащил девушку к Канами, который смотрел на все в страхе. «Ты видишь эту бесполезную трату человеческого существа, этот неудачник, который ничего не может сделать правильно. Что ж, если ты и дальше будешь терпеть неудачу, то закончишь так же, как она, и ни один мой ребенок не должен быть таким жалким», — закричал Дзира, поворачивая голову Аи из стороны в сторону за волосы. Она кричала от боли, и Канами мог только со страхом наблюдать за всем происходящим, но не мог не прокомментировать. «Я не неудачник. Я занял только второе место по результатам всей школы из 400 учеников». Он что-то пробормотал, и Дзира замер, услышав это, и приблизил свое лицо на несколько дюймов к лицу Канами. Глаза отца устремились на сына. «Ты все равно проиграл. Проигравший не имеет никаких прав, у него нет будущего, и в нем нет необходимости. А теперь слушай меня, и слушай внимательно. Ты прекраснейший человек, тебе суждено превзойти всех остальных в величии, но для этого тебе придется много работать. Неудачи, подобной той, что была у тебя, когда ты занял второе место, недостаточно, ты должен быть на первом месте. Будь победителем, которым тебе суждено стать, или ты можешь просто пойти и умереть в канаве, как неудачник», — сказал Дзира, сжимая кулаки. Воспоминания о его собственных неудачах, которые появлялись в его глазах, и гнев бурлил над ним. Глава 32. Предыстория Аи. Но Дзира успокоился, подумав, что теперь у него есть второй шанс, у него есть Канами, который станет победителем. Дзира знал, ведь это был он. Пока он думал об этом, он услышал сопение Аи, которая начала плакать от боли от того, что ее так дергали за волосы. Повернувшись к ней, он посмотрел на нее мертвыми холодными глазами и заговорил: «Неудачница не должна тратить время на слезы. Иди и приготовь нам что-нибудь поесть, Ая», — сказал он, толкая плачущую девочку на пол. Она громко ударилась об пол, а Канами смотрел на все это в страхе тоже стать неудачником. Он вбил себе в голову, что должен быть победителем, что он не хочет быть таким, как Ая или их мать, вечными неудачниками. Что касается Аи, то ей оставалось только встать и пойти приготовить ужин для отца и брата. В ту ночь Канами дали меньше еды, чем обычно, и по логике вещей, Аи дали еще меньше, так как она была еще большей неудачницей, которых едва могла наскрести в отношении оценок в целом. Все ее время и энергия были потрачены на поддержание чистоты в доме для ее семьи. Ночью, когда пришло время ложиться спать, Ая устало легла на спину. Она просто хотела отдохнуть после такого дня, как этот, но в дверь постучал. Там был ее брат, и адские дни вышли на совершенно новый уровень. С того дня, как ее брат получил свое первое и единственное второе место в средней школе, распорядок дня Аи стал еще хуже. Ей не только приходилось работать по дому, мало есть и не удавалось завести ни одного друга в классе из-за того, что она всегда уставала и не могла выйти или поговорить с кем-либо из своих одноклассников после занятий, но у нее был постоянный компаньон по ночам. Удар кулаком. Послышался звук рвоты, когда то немногое, что Ая успела съесть за ужином, было выброшено. Ее брат ухмыльнулся ей, увидев это, и насмешливым тоном произнес: «Насколько грязная, что не смогла справиться даже с одним ударом. Быть таким слабым, должно быть, в этом разница между такой неудачницей, как ты, и таким победителем, как я», — сказал Канами, поднимая ее голову за волосы и ударяя кулаком по лицу. Когда она отпрянула, он увидел ее съежившуюся фигуру и презрительно ухмыльнулся ей сверху вниз. «Съешь это». «А, я сказал, ешь это. Неужели ты настолько тупа, что не можешь понять даже простых приказов, мусор? Семье пришлось потратить деньги, чтобы купить еду, так что ты не будешь тратить их впустую. А теперь ешь это», — сказал Канами, прижимая ее голову к блевотине на полу. В его глазах было маниакальное ликование, когда удовольствие прокатилось по нему. Это было единственное, что он действительно мог сделать, чтобы снять стресс, который он испытывал от всего давления и учебы, которые ему приходилось постоянно делать. Если бы он попытался посмотреть телевизор или поиграть на компьютере, то Дзира закричал бы и, возможно, избил бы его за то, что он потратил впустую свое время, но это было нормально. Дзира никогда ничего не говорил, и в первый раз, когда Мамака попыталась вмешаться, Дзира сказал, чтобы дети немного поиграли, и они были просто немного грубыми. Ая мечтала, что все может улучшиться после того, как они переедут из города, в котором она выросла. Вся семья переехала после того, как Канами удалось получить стипендию в знаменитой академии Куа, и ее отец даже заставлял его иногда выходить на улицу, пытаясь пообщаться с дамами из высшего общества, которые часто посещали академию, так как у них могли быть хорошие связи в будущем. Ее отец даже устроился на работу, чтобы меньше времени проводить дома, так что Ая думала, что все успокоятся. Но этого не произошло. Те немногие знакомые, которые у нее были, теперь ушли. Ее новые одноклассники были злобными и жестокими по отношению к ней практически с первого дня, и она не могла обратиться к родителям с тех пор, как попыталась, они и пальцем не пошевелили. Она попыталась обратиться к учителю, и он, казалось, хотел помочь, но на следующий день он просто начал притворяться, что ничего не видел, что бы с ней ни случилось. Жестокое обращение ее брата становилось все хуже и хуже, так как теперь он больше упражнялся и набирался сил, и ему было все равно, как сильно он причинял ей боль. Даже когда она старалась изо всех сил, она ничего не могла сделать правильно. Она никогда ни в чем не была победительницей за всю свою жизнь. Ни школа, ни дом, ни то, ни другое не было местом, которое она действительно могла бы назвать домом, местом, где она могла бы существовать без страха. Единственные случаи, когда она была свободна от всего этого, были на пути в школу и из школы. Ая знала, что ее мать хотела помочь, но она слишком сильно боялась своего мужа, чтобы что-то сделать, а ее отец не заботился о ней, кроме того, что видел, как она едва ли считалась горничной, чтобы делать уборку и еду для дома. Мамака устроилась на работу в Куа, и это заняло столько же времени, сколько и предыдущая, поэтому она уделяла ей еще меньше внимания, чем раньше. Никто не заботился об Ае, никто не давал ей утешения или места, к которому она могла бы принадлежать. Она жила в аду. Самый близкий друг, который у нее был, это бездомный котенок, которого она не решалась взять с собой домой, опасаясь того, что с ним может сделать ее брат. Он тоже был брошен и не имел настоящего дома, поэтому Ая чувствовала, что они во многом похожи. Взаимодействие с ним было единственным, что позволяло ей слегка улыбаться, но даже тогда это было едва ли больше, чем легкий изгиб уголков губ. Бесконечный ад — это все, о чем Ая действительно знала, и по мере того, как шло время и все становилось только хуже, одна мысль эхом отдавалась в ее голове. «Может быть, мне лучше просто умереть». Мысли о самоубийстве становились для нее все более и более нормальными. Она даже несколько раз пыталась довести их до конца, но в конце концов всегда была слишком напугана, чтобы совершить настоящий прыжок. Каждый день, идя в школу, она смотрела на уличное движение и думала, как это было бы легко. Всего один шаг, и вся ее боль закончится. Она была бы свободна от всего этого, от всей бесконечной боли и унижения, которыми она была вынуждена жить. Она даже однажды попыталась сделать этот шаг, броситься вперед и позволить всему этому закончиться. Но потом, эй, там, будь осторожна. Если у тебя низкий уровень сахара в крови, тебе следует прислониться к стене, а не стоять там, где стояла, ты могла там умереть. Ая подняла глаза и увидела кого-то, кого она могла описать только как другого. Его белые волосы и голубые глаза выделялись для нее, но дело было не только в этом, а в том, что он действительно заметил, что она собиралась сделать. Глава 33. предыстория Аи. В его глазах светилось что-то, что она не могла точно определить. Это была незнакомая ей эмоция, которую она очень редко видела в прошлом в глазах своей матери, когда та смотрела на нее. Позже она поймет, что это были глаза кого-то, кто беспокоился за нее. Однако для нынешней Аи, которая даже не могла этого понять, все странное и новое пугало ее, как будто она была испуганным кроликом. «Извини, я буду осторожна. Прошу прощения», — сказала Аи, надеясь, что он не разгадал ее первоначальные мотивы, и пытаясь убежать от этого незнакомца, который смотрел на нее глазами, в которых светилось то, чего она никогда раньше не видела. Однако он держал ее и не отпускал. Он повел ее в ресторан и заставил попросить поесть. Он был довольно властен с ней, но, в отличие от ее брата или отца, когда он приказывал, она никогда не чувствовала, что должна подчиняться или получать пощечины, пинки, удары или любую другую форму физического наказания. Это было странно для Аи, но немного успокаивало не чувствовать, что ей приходится ходить с такой осторожностью, как обычно. Он спросил ее, как ее зовут, и назвал свое имя. На самом деле он сказал ей, что она не должна чувствовать давление, чтобы сказать ему что-либо, и он также дал понять, что знает, что она собиралась сделать, но он не будет давить на нее по ее причинам. Их разговор был успокаивающим. Будучи в состоянии разговаривать, плохо себя вести, когда она проводила утро, играя с Сомой, это было то, чего она так давно не делала. Просто играть и быть девочкой, а не неудачницей, уборщицей и мешком с песком. Всего за эти несколько часов Аи почувствовала себя в такой безопасности, такой свободной, такой непохожей на саму себя, что почти забыла о своей собственной жизни. Сама даже представил ее своей двоюродной сестре Мама после того, как они вернулись в школу, и, увидев, как они общаются, Аи почувствовала себя еще более странно, так как эти двое, несмотря на то, что были родственниками, были гораздо больше братьями и сестрами, чем Аи когда-либо была с Канами. Это было так, как будто Аи видела идеал, о существовании которого даже не подозревала, прямо у нее перед глазами. Но когда Аи вошла в класс, реальность снова надавила на нее. Презрение, безразличие и насмешки других учеников над большим неудачником в классе, ее стул и стол были изуродованы, взгляды трех девочек, которые всегда превращали ее школьную жизнь в ад. Всего этого было достаточно, чтобы Аи почувствовала, как реальность возвращается к ней, но на этот раз все было еще хуже, так как теперь у нее была точка отсчета, доказательство того, что жизнь может быть чем-то большим, чем эти страдания, но все же она все еще была там, она все еще страдала. «Боже, неужели я сделала что-то плохое, чтобы заслужить такую жизнь? Почему я должна так страдать?» Аи подумала про себя, закрыв глаза и игнорируя окружающее, пытаясь сдержать слезы, так как знала, что они ничего не решат, что они просто заставят ее мучителей захотеть подтолкнуть ее еще дальше. Однако, как только она об этом подумала, сама снова появился в классе. Он устроил настоящий переполох и фактически забрал поврежденные стулы и стола и дал ей новые и чистые, забирая указанные предметы. Всему классу казалось, что в ее обычной жизни появилось странное новое дополнение, которое не вписывалось к ней. Кто-то, кто действительно пытался защитить ее, кто хотел помочь, это было для нее чуждым понятием. В конце урока сама подошел к ней и сказал, чтобы она пошла с ним, чтобы они могли купить бездомному котенку кое-какие вещи, так как он собирался забрать его. А ей было немного грустно осознавать, что у нее больше не будет этого котенка, но она была еще больше рада этому, так как теперь у него будет дом. Она уже собиралась взволнованно пойти с Сомой, когда: «Извини, но у меня и моего маленького друга есть планы после уроков». «Верно, Сарина, главный хулиган», положила руку на плечо Аи. Сарина была всем, чем не была Аи. Она была уверенной в себе, умной, спортивной, популярная и была очень хорошенькой со своими рыжими волосами и золотыми глазами. Она была не похожа на Аю, которая не была уверена в себе, не была хороша в спорте, не знала, как взаимодействовать с другими, и была довольно некрасивой и немного уродливой с нормальными черными волосами и глазами, в то время как ее кожа была болезненной и грубой. Когда Ая почувствовала руку этой Сарины, ей показалось, что все хорошее исчезло у нее на глазах. Эта рука как будто успокаивала ее в ее реальной жизни, а не в хорошем сне, в котором она была с кем-то вроде самой, с кем-то, кого Ая с трудом воспринимала как реального, так как он был так не похож на остальных. Айя замерла от этого, и она поняла, что происходит, только когда Сарина, казалось, хотела сразиться с Сомой. Айя боялась этого, боялась возможности того, что Сарина или ее брат, Айя слышала, что он был вместе с ней, сделают что-нибудь с Сомой. Айя не считала себя достойной таких хлопот, она предпочла бы принять это как обычно, вместо того, чтобы беспокоить Сому. Это было немного, но это было то, что она могла сделать. Сарина Тян Пепе права. «Извини, Сама-кун, но ты можешь продолжить без меня», она сказала, и Сарина одарила Сому торжествующей улыбкой, одновременно сжимая руку на плече Айи, заставляя Айю вздрогнуть от боли от ногтей рыжеволосой девушки. «Ты уверена в этом, Айя?» – спросил Сама с беспокойством и озабоченностью на лице, когда он это сделал, и Айя могла только кивнуть на это. В своем уме она способна думать только о том, что должна была защитить его. Действительно, она была слишком доброй девушкой. «Да, ты можешь идти дальше. До завтра, Сама-кун», — сказала Айя, стараясь, чтобы ее голос звучал ободряюще, прежде чем покинуть класс вместе с Сариной. Она знала, что, возможно, совершает ошибку, но предпочла бы страдать в одиночестве, чем тащить за собой кого-то другого. «Эй, разве это не скучновато?» — спросила Сарина, сидя в туалете, со скучающим выражением на лице, когда она смотрела на Айю, лежащую на полу. «Хаэм, почему ты говоришь это сейчас?» — спросила одна из подруг Сарины, когда она только что закончила писать на коже Айи под рубашкой слова «уродливая свинья». «Ну, она даже почти не отвечает больше. Она просто остается там, в этом нет никакого волнения, вы знаете», — сказала Сарина, глядя в пустые глаза Айи. Она уже давно научилась игнорировать все это, слишком привыкла к тому, что в этот момент ее оскорбляли и унижали. «Я не знаю, для меня это все еще довольно весело, но если ты хочешь большего волнения, то мы всегда могли бы это сделать». «О, да, это было бы здорово. Держу пари, что один из друзей моего брата согласился бы сделать это, даже с какой-нибудь бесполезной тряпкой, такой какая», сказала Сарина со злобной улыбкой на лице, когда она подошла к поверженной и посмотрела на нее сверху вниз. Именно в этот момент появилась другая ее подруга с ведром воды. «Зачем ты принесла это?» – спросила Сарина. «Ну, я подумала, что раз она плохо пахнет, то ей следует принять ванну», – сказала ее подруга с ведром воды в руке. «Ты действительно глупа. Неужели ты даже не знаешь таких вещей?» – сказала Сарина, таща Айю за волосы к одному из туалетов. Вода все еще желтая от чьей-то мочи, так как кто-то забыл нажать на слив. Глаза Айи расширились, увидев это, и она попыталась отстраниться, но Сарина была сильнее ее и с широкой гримасой схватила Айю за голову и сказала: «Вот как моют неудачников, таких как она». Затем Сарина столкнула голову Айи в унитаз и нажала на слив. Айя чувствовала, что тонет и грязнеет от этого, и ей хотелось закричать, но когда она попробовала, вода попала в ее легкие, и она почувствовала, как ее грудь горит от этого. После этого Сарина вытащила голову Айи из унитаза и сказала: «А теперь поблагодари меня. Поблагодари меня за то, что я искупала тебя, как ты того заслуживаешь». Айя застыла в страхе, и раздражение Сарины вспыхнуло, когда она толкнула голову Айи туда. «Я думаю, мы можем продолжать купать тебя, пока ты не научишься говорить спасибо, а?» Сарина сказала это в гневе и ликовании, что ощущение доминирования над кем-то другим опьяняло ее. Это ощущение власти над другими было для нее самым лучшим, и для этой цели никто не подходил лучше Айи. Глава 34. Предыстория Айи. Что бы она ни делала, никто никогда ничего не говорил, другие ученики ничего не говорили из-за страха перед ее старшим братом, а учителя и персонал делали вид, что не видят или просто сообщали об этом родителям, никогда не предпринимая никаких реальных действий. Из этого ничего не вышло, поэтому Сарина просто продолжала это делать, так как ей казалось, что это правильно. Что касается Айи, то она проклинала себя за то, что не ушла с Сомой подальше от всего этого. После этого Сарина ушла, смеясь вместе со своими друзьями, оставив Айю, которая стояла на полу, желая разрыдаться, но слезы не выходили. Медленно встав, Айя подошла к раковине, чтобы вымыть лицо и руки, сняла униформу, чтобы, по крайней мере, попытаться удалить из нее воду, но, сделав это, она увидела несколько надписей, которые эти девушки написали туда ранее. Когда она смотрела на них, ей казалось, что она действительно грязная, и она крепче сжала руки на своей униформе, Прежде чем закрыть глаза и продолжать делать то, что могла, старую одежду и надеясь, что от нее не пахнет. По крайней мере, сама уже должен был уйти домой, чтобы он не увидел ее в таком грязном состоянии. Он не пошел домой. Ая была потрясена, увидев это. Он стоял там, ожидая ее больше получаса. Все остальные ученики уже разошлись по домам, но он стоял там и ждал. Когда она приблизилась, он не спросил, что случилось, или что-то в этом роде. Он просто посмотрел на нее и заговорил. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто приди ко мне». Когда он сказал это, Ае захотелось закричать. Да, она хочет его помощи, но как она может это сделать? Она недостойна помощи. Она была бы для него только неудобством. Она неудачница, которая ничего не может сделать правильно, и к тому же она вся грязная. Как она могла протянуть руку, чтобы взять предложенную руку, которую он ей протягивал? Она не могла, и поэтому не сделала этого. Вместо этого сама пошел с ней спасать котенка, отвез его в ветеринарный магазин, чтобы купить для него много вещей, и ей даже удалось на время забыть обо всех своих заботах, так как она была занята покупкой кошачьих кроватей и игрушек для котенка. Попрощавшись, Ая вернулась домой, ее настроение ухудшалось с каждым шагом. Ужин в тот день прошел спокойно. Их отец был в плохом настроении, так как его отчитал босс за то, что он не смог заключить контракт с фирмой, поэтому все боялись говорить или каким-либо образом привлекать к себе внимание. Через некоторое время заговорил Дзира. «Канами, как твои оценки?» «Да, я лучший в классе среди второкурсников Академии Куа», — сказал Канами, и Дзира кивнул. «Хорошо, и тебе удалось сблизиться с кем-нибудь из более богатых людей из Академии?» — с интересом спросил Дзира. «Просто быть лучшим в классе было недостаточно, если его сын должен был стать победителем, каким он должен быть в глазах Дзира? Ему нужны связи, чтобы показать себя лидером, которым он является, и для этого была бы полезна внешняя помощь. Я нахожусь в хороших отношениях с наследниками Гримари, Шитари и Ханакой, но они довольно настороженно относятся ко мне из-за того, что не привыкли к мужчинам. Я верю, что стану к концу года с ними, по крайней мере, близкими друзьями, учитывая мои усилия, но есть еще кое-кто, у кого, похоже, уже есть более тесные связи с одной из этих трех семей», — сказал Канами. И это привлекло внимание Дзира. «А во, и кто бы это мог быть?» — спросил Джира с легким интересом, и Ая почувствовала, как от этого разговора у нее по спине пополз страх. Ая, похоже, заманила в ловушку двоюродного брата наследницы Ханакой. Он, кажется, вызвал сегодня переполох из-за того, что кто-то плохо обращался с Аей. Они даже позвонили мне, чтобы рассказать о ситуации, так как они не могли связаться с тобой, так как ты был на своей работе, сказал Канами, и Джира положил палец ему на подбородок. «Интересно, Ая, кажется, от тебя наконец-то есть какая-то польза. Иди и замани этого мальчика в ловушку любыми необходимыми средствами и сделай его другом Канами. Да дорогой, пожалуйста, не говори так. Мы даже не знаем, что за человек этот мальчик, как ты можешь говорить это своей 14-летней дочери об этом? Что, если он проявит жестокость или сделает с ней что-то плохое?» Испуганно сказала Мамака, совсем не желая делать что-то подобное. Возможно, она и не лучшая мать, но, по сути, распутничать со своей дочерью было тем, чего она не хотела делать. Она хотела, чтобы Ая обрела счастье в будущем, покинула этот дом и нашла свой собственный путь. Мамака даже копила все деньги, какие могла, чтобы отдать Ае позже, когда она станет достаточно взрослой, чтобы убежать. Это было все, что она могла сделать из-за страха сбежать сама, но у Дзира, похоже, были другие планы, от которых Мамака стало тошно. Ей 14 лет, это правда, но даже если мальчик не самый приятный человек в округе, все равно все будет хорошо. Неужели ты не понимаешь влияние этих трех семей? Семья Ханака – это конгломерат стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Даже если мальчик избит или изнасилует Аю, если она сможет подружить его с Канами, все это того стоит. Это гарантировало бы нам наше будущее, сказал Дзира в волнении, совершенно не замечая ужаса в глазах Манака и отвращения в выражении лица Аи, отвращение от мысли о том, что первый человек так долго был добр к ней таким образом. Что касается Канами, что ж он был недоволен таким поворотом событий. А во, Ая ахнула, ударившись о стену своей комнаты. Ее кровать стояла прямо у стены, поэтому она легла там, когда Канами посмотрел на нее сверху вниз. «Ты, маленькая шлюшка, наконец-то нашла себе применение, ха, неудачница», — сказал Канами, глядя на Аю сверху вниз. Она посмотрела на него, и его лицо потемнело, увидев ее глаза. «Что с этими глазами? Ты сейчас считаешь себя победителем, потому что победила меня в том, чтобы снискать расположение члена этих богатых семей, а?» Сказав это, Канами достал заранее приготовленные веревки и связал руки Аи за спиной достаточно крепко, чтобы почти полностью остановить кровообращение. Она поморщилась от боли от этого, пытаясь вывернуться, но ее крепко держал старший брат, который, связав ее, гневно посмотрел на нее, когда сказал: «Ты все еще неудачница, я здесь победитель. Ты слышишь меня, я победитель, а ты та, кто ничего не стоит. Ты бесполезна, мусор, та, которая ничего не стоит и чье единственное предназначение быть моей боксерской грушей», — сказал он, снова и снова ударяя ее в живот. Каждый удар заставлял ее кричать от боли, когда она говорила: «Брат, прекрати, пожалуйста, мне больно». Она умоляла, боясь, что может получить какие-то необратимые повреждения или что-то в этом роде, так как сегодня утром на занятиях она узнала больше о человеческом теле и боялась, что в результате такого удара у нее могут быть повреждены какие-то органы или что-то в этом роде. «Хаэм, ты действительно настолько глупа? Какого черта меня должно волновать, ранена ты или нет?» Придвинув свое лицо прямо к ней, Канами посмотрел на Аю налитыми кровью и безумными глазами. Это были глаза, которые он никогда не показывал снаружи, когда ему приходилось вести себя как совершенное существо, которым он себя считал. Только Ая могла видеть такие глаза, его истинные эмоции. «Ты понятия не имеешь, каково мне, как много мне приходится работать, чтобы оставаться победителем. В отличие от тебя, мне приходится каждый день доводить себя до предела, чтобы соответствовать тому куску дерьма, который мы называем отцовскими ожиданиями. Ты просто должна внести свой вклад, помогая мне снять стресс, так что не становись самоуверенной и не думай, что ты лучше меня только потому, что какой-то придурок Ханакэ обратил на тебя внимание». Под конец Канами, словно не понимая, что делает, переместил руки на шею Аи и начал сжимать. «Ты здесь неудачница, которая ничего не может сделать правильно. Неудачница, неудачница, неудачница, неудачница». Он нажимал все сильнее и сильнее, пока Ая не перестала дышать, ее зрение потемнело, и она могла слышать только крики «неудачница, неудачница», когда она отключилась, не зная, проснется ли она снова или нет. Прошло несколько часов, когда она проснулась в испуге, ее тело дрожало, так как она не могла сказать, действительно ли она умерла там или нет от недостатка воздуха. Это было ужасно, и слова «неудачница» все еще звучали в ее голове. Ее инстинкты борьбы или бегства кричали ей, но она не могла бороться. Она была слабой девочкой-подростком, которая была далека от того, чтобы на самом деле сопротивляться, поэтому ей оставалось только сбежать. Ей нужно было бежать, но куда она могла бежать? Где может найти убежище такая грязная и неудачница, как она? Ее разум, запутанный и не знающий, было ли это реальностью или просто сном в этот момент, двигался сам по себе. Шаг за шагом она выходила из дома, было так поздно, что на улицах никого не было, но если бы кто-то был, то они подумали бы о ней как о жертве изнасилования или чего-то в этом роде, такой была ее растрепанная и оскорбленная фигура в этот момент. Поистине трагическое зрелище, и все же она продолжала двигаться, пока не добралась до дома человека, которого встретила только сегодня, и все же чувствовала, что он проявил к ней больше доброты, чем кто-либо за долгое, долгое время. «Можно мне здесь поспать, т.т. только на сегодня, пожалуйста?» — спросила Ая, подняв затуманенные глаза на Сому, который только что открыл ей дверь. Он мгновенно принял ее внутрь, и ее тело практически разрушалось, когда она двигалась шаг за шагом, но когда она вошла в этот дом, в котором никогда раньше не была, она почувствовала то, чего не чувствовала с тех пор, как была маленьким ребенком. Она чувствовала себя в безопасности. Глава 35. Была ночь, когда проходила встреча двух из трех королей. Сона посмотрела на Риа с бесстрастным взглядом и сказала: «На тебе нет твоего маскировочного драгоценного камня». Риа возмущенно фыркнула: «А почему я должна его носить? У меня нет причин прятаться от какого-то маленького заблудшего экзорциста, который меня спровоцировал. Если он хочет прийти, то пусть приходит, я готова сразиться с ним». Так как юная Риас была довольно высокого мнения о себе, и этот раз не был исключением. Вздохнув, Сона покачала головой. «Я советую тебе отказаться от этого плана, Риас, но я не буду заставлять тебя поступать иначе. Что бы ни случилось, просто убедись, если кто-то придет, что ты послала сигнал для меня или Райзера, чтобы мы могли помочь, по крайней мере, скрыть любой ущерб, нанесенный окружающей среде. Мне и нашей расе не нужно еще одно фиаско». Риас закатила глаза, зная, что Сона всегда была очень сдержанной и слишком осторожной в каждом своем шаге. В глазах Риас она едва ли даже вела себя как дьявол, поскольку отказывалась даже поддаваться влиянию своих эмоций или греха. Дьявол и создание греха и эмоций, отказ от этого, как иногда делала Сона, не мог быть по-настоящему положительным. «Хорошо, хорошо, но вызов Райзера не был действительно необходим», — раздраженно сказал Риас. Сона приподняла бровь и спросила: «Объясни мне, пожалуйста, как ты знаешь, благодаря тому, что произошло, у меня теперь есть надзиратель в виде Райзера, но, и я цитирую, нянчиться все время не мой стиль, поэтому он обменялся со мной одним из своих перов до церемонии помолвки, чтобы он мог присматривать за мной и информировать его в случае, если что-нибудь случится, пока он будет в городе с остальными перами». Сона просто уставилась на Риас в удивлении от того, что Риас действительно согласилась на такую сделку, так как Райзер не мог заставить ее принять ее. «Почему ты согласилась на эту сделку? Это означает, что у тебя на одну фигуру меньше, чем должно быть, так как лояльность этой фигуры все равно будет принадлежать Райзеру. Я думала, ты планируешь вместо этого представить того другого мальчика из своего класса Пэром», — сказала Сона. Ириас посмотрела на чашку чая в своих руках и пожалела, что это не что-нибудь покрепче, может быть, виски или что-то в этом роде. Она никогда не пила его, но чувствовала, что сейчас это было бы уместно. «Потому что либо я соглашусь на эту сделку, либо Райзер пробьется в школу, где он будет учителем, и все его перы будут либо учителями, либо учениками», — сказал Риас, и Сона поморщилась. «Зная Райзера, он обязательно сообщит всем, что они помолвлены, а затем приступит к очарованию и траху всех доступных девушек школы, до которых он сможет добраться. Лучше пожертвовать одним потенциальным членом высшего сословия, чем такого рода унижения и неприятности. Риас потеряет из-за этого всю возможную свободу, и ее будут знать как девушку, которая не могла удержать своего мужчину и ничего не делала, когда ей изменяли. Какие бы мечты у нее ни были о нормальной школьной жизни, они тут же будут полностью разрушены вместе с этим. Итак, кого он заставил тебя заполучить?» — спросила Сона, и Риас вздохнула. «Он заставил меня взять Рейвил. Я думаю, это было потому, что она тоже дьявол высокого класса из благородной семьи, как и мы, поэтому я не могу командовать ею так часто, как если бы это был любой другой член его сословия, и, по его словам, без нее я могу трахнуть еще одну горячую задницу в своем сословии, так как инцест для меня немного чересчур». Сона кивнула, она действительно не понимала, как некоторые другие дьяволы мыслят своими гениталиями, но, возможно, это было потому, что она все еще была очень молода для своей расы. «Итак, ты хочешь, чтобы я все устроила, чтобы она могла учиться в старшей школе, верно?» — спросила Сона, уже привыкшая использовать свое влияние для организации подобных мероприятий, даже если бумажная работа, которую ей предстояло сделать, все еще была очень недооценена. «На самом деле, не могла бы ты отдать ее в среднюю школу? Это может быть последний год, ее возраст в любом случае достаточно подходящий, и я бы предпочла, чтобы она не была рядом во время занятий. Она будет присутствовать на занятиях в клубе, но, по крайней мере, во время занятий, я бы не хотела, чтобы она наблюдала за мной через плечо. Если возможно, покончи с этим к утру», — сказал Риас, и Сона вздохнула и кивнула головой. С ее абсолютным контролем над школой что-то подобное было довольно просто, но ее лицо слегка напряглось, так как она услышала «средняя школа». Риас, немного поразмыслив, заметил это и вопросительно посмотрела на нее. «Что случилось, Сона? Обычно ты так не выглядишь. В последний раз я видела тебя в таком виде на том шахматном турнире, в котором ты участвовала, и твоя сестра появилась со всей командой болельщиц, одетых как распутные волшебные девушки, чтобы поболеть за тебя». И точно так же выражение лица Соны выглядело еще более встревоженным, так как эти воспоминания были одними из тех, о которых она предпочла бы забыть. Сона, после долгих раздумий, решила сказать то, в чем она предпочла бы никогда и никому не признаваться, никогда. Я проиграла партию в шахматы. И при этих словах разум Риас застыл, ее глаза расширились, так как даже мысль о том, что Сона проиграет, было трудно принять, так как за последние 5 лет она ни разу не проиграла ни одного матча в шахматы, несмотря на все турниры, на которые она ходила, и насколько опытной может быть другая сторона. «Это значит, что ты тоже сейчас помолвлена?» – спросил Риас, не зная, как к этому относиться. С одной стороны, ей было бы грустно, если бы ее подругу заставляли быть с кем-то, кто ей не нравился. С другой стороны, ну, Риас всегда очень завидовала тому, что она единственная, кого заставляют проходить через такого рода вещи, так что мысль о том, что ее подруга, тоже оказалась в таком положении, почти обрадовала Риас, почти, не совсем. Сона призналась и, увидев растерянное выражение лица Риаса, продолжила. «Моя ситуация и твоя похожи в том, что нас обоих принуждают вступить в брак, чтобы помочь нашей расе потомками, но, кроме этого, наши ситуации принципиально различны. В твоем случае, Риас, твоя помолвка была назначена еще до того, как ты или Райзер родились, и если бы вы родили детей, это было бы решительным благом для дьяволов. Я все еще говорю, что в этом нет необходимости, я могу стать благом для нашей расы без необходимости работать в качестве племенной кобылы», — раздраженно сказал Риас, услышав этот аргумент, который она слышала так много раз раньше, но Сона пожала плечами в ответ на вспышку гнева своей подруги. «Как бы то ни было, даже ты должна признать, что твой и Феникс ребенок легко стал бы одним из самых сильных с точки зрения потенциала. Сильнейшая наступательная сила дома Баэль, величайшие запасы магии дома Гримари и то, и другое вместе может породить абсурдно могущественных дьяволов, подобных твоему брату. Теперь, если ты также добавишь регенеративные способности дома Феникс, то это сделает любого ребенка из этой смеси большим ужасом на поле боя, и учитывая, что технически мы все еще находимся в состоянии войны, создание такого ребенка будет рассматриваться как неоспоримое преимущество в будущем. И это все, даже не рассматривая возможность объединения дома Гримари, который является одним из самых высоких с точки зрения дворянских рангов, с домом Феникс, который является самым богатым домом в расе дьяволов более чем в 2 раза по сравнению со следующим в очереди и способен произвести то единственное, что наша раса может использовать практически для любых переговоров с другими пантеонами или фракциями, и все еще имеет хороший эффект. Риас только хмыкнула, так долго слыша подобные слова, что ей просто хотелось биться головой об стену всякий раз, когда кто-то говорил об этом. Она все это знала, но почему именно она должна была пройти через это? Она должна была стать следующей главой дома Гримари, так не должна ли она, по крайней мере, иметь право голоса в такого рода разговорах? Почему бы тогда не заставить Мелликас выйти замуж за Равель, если такие дети были так важны? В любом случае они были близки по возрасту, а Мелликас также обладает силой разрушения и всем прочим. Поскольку Риас была недовольна тем, что ее положение стало еще более постоянным, чем она хотела после того, что произошло недавно, Сона продолжила говорить. «В моем случае было несколько кандидатов, выбранных в качестве вариантов для меня со дня моего рождения, но не было подписано ни одного контракта. Благодаря этому я смогла поставить условие, что выйду замуж только за того, кто сможет победить меня в шахматах». Риас, поняв сказанное, почувствовала раздражение и заговорила. «Значит, ты можешь просто сказать «нет», даже если кто-то обыграет тебя в шахматы? Это справедливо, что ты так свободна, в то время как у меня даже нет ни единого выбора», — сказал Риас, и Сона покачала головой. «Не так свободно, как ты можешь подумать», — сказала Сона. «Нет предела тому, сколько раз кто-то может бросить мне вызов. Есть такие, кто бросал мне вызов уже более 50 раз, и мне не разрешается отказываться от любого вызова в шахматах. И если кто-то, кого можно рассматривать по самым скромным стандартам как подходящего партнера, превосходит меня, то я должна, по крайней мере, по-настоящему стараться изо всех сил, чтобы отношения сложились, и только в том случае, если они будут признаны совершенно безнадежными, помолвка может не состояться. Если я активно попытаюсь саботировать союз, то мои родители смогут свободно выбирать партнера для меня, и я потеряю все права высказываться по этому поводу. Я сталкивалась с проблемами с 12 лет почти каждую ночь, а иногда даже не могла нормально спать, так как мне приходится принимать любой вызов, Эти матчи могут произойти даже поздно ночью. Некоторые даже пытаются специально назначить матч на это время, надеясь, что я слишком устану и совершу ошибку. Глава 36. Глава 36. Риас слегка поморщилась, не зная, что ее подруга проходит через это. Она всегда думала, что ее подруге было очень легко, но Риас могла сказать, что у Соны тоже были свои проблемы. Итак, кто же тот счастливчик, которому удалось победить тебя? Это Зипар, Берит, может быть, Дантелион, я видела, как он хотел быть с тобой, сказал Риас, ее режим сплетницы активировался. Сона покачала головой. Ханак и я, но нет никаких дьявольских семей с именем Ханакой, сказал Риас, и Сона вздохнула. Не дьявол, человек. На этот раз Риас разинула рот. Сама мысль о том, чтобы выйти замуж за человека, была совершенно нелепой для нее, да и для большинства дьяволов. У дьяволов и людей были отношения, это правда, но обычно дьяволы относились к таким вещам, как к случайным развлечениям, которые не были важны, или, в более крайних случаях, как к удобным отверстиям и членам, которые можно использовать. Это было связано с явной естественной разницей в силе и продолжительности жизни между двумя расами, никакие серьезные отношения не могли возникнуть между ними. Затем Сона продолжила объяснять. Это совпадение возможно только благодаря тому, что Ханакой является самым близким и влиятельным контактом между домом Ситри и человеческим миром. Около 70% нашего импорта и экспорта в человеческий мир происходит через семью Ханакой, даже мой собственный епископ, являющийся нынешней наследницей, именно из-за того, насколько важны отношения между домом Ситри и семьей Ханакой. Однако, учитывая, что мама теперь дьявол, она не может по-настоящему унаследовать должность следующего главы семьи, поэтому наиболее вероятным человеком, который займет эту должность, будет тот, кто обыграл меня в шахматы. Риас кивнула, она все еще думала, что такое совпадение было нелепым, но она могла это немного понять. Кроме того, это означало бы, что Соне придется быть замужем самое большее в течение нескольких десятилетий, что, черт возьми, на самом деле не так уж много значило, учитывая, что все они могли уехать на 10 тысяч лет или дольше. Чего Сона не сказала, так это того, что на самом деле сама ей совсем не нравился. Во всяком случае, ее первым впечатлением о нем было то, что он был самым грубым, самым жестоким человеком, которого она когда-либо встречала. Он не выказывал к ней никакого уважения, и, во всяком случае, казалось, что он смотрит на нее сверху вниз. Соне пришла бы в голову только мысль о том, чтобы действительно попытаться сблизиться с ним по одной причине. Она хотела заставить его поклониться ей. Сона, возможно, не так сильно контролировалась своими желаниями и грехами, как другие дьяволы, но она все равно была дьяволом с одним очень ярко выраженным грехом. Она была дьяволом гордыни, и она заставила бы Сому поклониться ей и извиниться за то, что вел себя так, как будто он была кем-то другим. Она была Соной Ситри, и она заслуживала уважения, а не того, чтобы на нее смотрели такими глазами, как у него. Глядя за окно особняка, Сона задавалась вопросом, что ей следует сделать, чтобы заставить этого мужчину поклониться ей в знак почтения. Она уже заставила всю школу делать это, просто гуляя и оставаясь самой собой. Это было нормально для дьяволов, которые могли естественным образом очаровывать людей, но он был другим. Он был невосприимчив ко всему этому, и хуже всего то, что он унизил ее в том шахматном матче. Она ни разу не потерпела такого унизительного поражения, когда с ней обращались как с дилетантом, поскольку он, казалось, почти не обращал внимания на игру, пока все еще ел свой обед. Нет, после этого ее гордость примет не меньше, чем его поклон ей. Теперь она задавалась вопросом, что он может делать прямо сейчас. «Знаешь, тебе очень повезло, я думаю, Ая не обрадуется, если ты умрешь прямо сейчас. Разве это не хорошо, что ты можешь оставаться в живых только потому, что кто-то, кого ты считаешь мусором, не хочет, чтобы я медленно препарировал тебя, пока ты жив, и заставлял тебя есть каждый кусочек, который оторвется?» Сама тихо заговорил, глядя на спящую фигуру Канами Асагири. Сама только что прочитал все воспоминания спящего мальчика, используя некоторые базовые магические способности, связанные с разумом, которым он научился. Он просмотрел все свои воспоминания, так как хотел убедиться, что небольшого наказания, которое он устроил, будет достаточно. Так уж получилось, что этого было бы недостаточно. Совсем нет. Увидев это, сама посмотрел на Канами с некоторой долей жалости, зная, как сильно этот подросток будет страдать в ближайшем будущем, но эта жалость была безмерно притуплена удовлетворением от осознания того, как сильно он будет страдать в ближайшем и ближайшем будущем. «Я думаю, я мог бы просто дать тебе дополнительный толчок», — сказал Сама, кладя руку на голову Канами. Понимание Сомы человеческого тела и мозга было, вероятно, самым высоким в современном мире, и для нормального человека, не имеющего защиты от магической энергии, было детской игрой заставить Канами иметь то, что можно было рассматривать только как несколько небольших проблем в его теле, которые начнут действовать одна за другой в будущем. Неспособность удерживать мочу, выпадение всех волос, ощущение зуда по всему телу, ухудшение зрения до такой степени, что через год он ослепнет, каждый раз, когда у него встанет, он будет чувствовать невыносимую боль, все кости станут хрупкими, как стекло, болезнь Альцгеймера в течение максимум 2 лет с признаками, начинающимися на следующий день, аллергия на сахар и глютен, из-за которой его будет тошнить, если он когда-либо съест что-нибудь, в чем они есть, а также нуждаться в немедленной медицинской помощи из-за отека, и несколько других больших и малых вещей. Тело Канами скоро превратится в ад, в котором можно будет жить, но одно это не было самым непосредственным поступком Самы. Нет, его первым действием, которое должно вступить в силу как можно скорее, было заставить его тело проявить признаки химической зависимости от нескольких наркотиков, в том числе несколько пятен под рубашкой, которые будут выглядеть как следы употребления наркотиков, и с этого дня он будет страдать от ночных кошмаров настолько сильно, насколько это возможно, до сильного посттравматического расстройства и нуждаться в лекарствах, чтобы просто попытаться нормально выспаться ночью. Отныне твои сны будут адом, и твое тело тоже будет адом. Но одного этого недостаточно для наказания за то, что ты такой кусок дерьма, поэтому я позабочусь о том, чтобы ты прочно занял место, которого заслуживаешь, неудачник», — сказал Сама с мрачной улыбкой, достойной Моргана или феи Мориарти. «Он не убил бы его, ведь если бы он сделал это, тогда Ая узнала бы, что он вмешался без ее слов, и она могла бы потерять веру в него или что-то в этом роде. Лучше вместо этого придумать правдоподобную ложь, и какую игру Сама планирует довольно скоро». Подумав немного, Сама внес несколько других изменений в тело Канами, изменив некоторые клетки, чтобы они были более подходящими для того места, куда он скоро отправится. Когда он делал это, Сама почувствовал что-то странное в Канами. Он чувствовал что-то похожее в Ае, когда лечил ее, но был слишком обеспокоен ее физическим здоровьем и состоянием, чтобы обращать внимание на детали, которые не имели отношения к ее благополучию в то время. Почувствовав это ближе, он обнаружил, что как будто что-то связано с душой Канами. Чужеродная сущность, которая была связана с душой Канами, как будто они были искусственно сшиты вместе. Для большинства с этим было бы невозможно возиться, если бы не Сама. Что это за темная работа? Понимал ли человек, установивший эту связь, хотя бы основы манипулирования душой, или он просто разбрасывал вещи, а когда что-то едва работало, он отмахивался от этого как от успеха? «Здесь повсюду видна дерьмовая работа», — сказал Сама и покачал головой. После многих лет изучения третьей магии, небесного чувства, материализации души, можно сказать, что Сама чрезвычайно хорошо разбирается в душах. Для него то, что он увидел в душе Канами, было грязной работой, над которой он мог только насмехаться, так как это было смешно в его глазах. Покачав головой, Сама решил, что ему стоит поближе взглянуть на то, что именно это было. С большой легкостью он манипулировал своей магической энергией внутри тела Канами и с отработанной легкостью снял швы, соединяющие предмет с душой Канами. Была какая-то утечка, которая случалась всякий раз, когда один из швов был разорван, но для Самы было достаточно просто закрыть их и сделать так, чтобы душа Канами была в идеальном состоянии, как будто никаких проблем никогда не было. После этого Сама извлек предмет из Канами и посмотрел на него. Это был оранжевый бант, который заставил Сому приподнять бровь, но через мгновение понял, что это было. «Понятно, значит, у тебя был священный механизм, ты действительно был избранным, но теперь ты такой же, как и все остальные, кто не был благословлен рождением, и через несколько дней ты даже не будешь таким. Само твое тело превратится в мусор, которое будет худшим примером человеческого тела, и у меня есть сомнения по поводу того, как долго продержится твой разум. Удачи тебе быть жалким неудачником до конца своей жизни, сколько бы ты ни продержался. По крайней мере, я буду милым и отправлю тебя туда, где, как я полагаю, ты вполне поместишься.